Королева. Когда умер мой муж, часы остановились на 7 часах утра. Я встала в 6 часов утра и готовилась идти к нему в больницу. Пока я разбиралась с часами, пытаясь их завести, мне позвонили из больницы и сказали, что мой муж умер утром в 7:05. Часы мы так и выбросили, они больше не работали, хотя было полгода, как мы их купили.